6. Кроме рыбалки были еще книжки. Если у вас создалось впечатление, что меня увлекала только единственная рыбалка, это я перегнул. Рыба, конечно, была на первом месте, но на втором — книжки. Лет в 10-11 я начал читать, то есть читать по своей воле, по своему желанию. В том возрасте это буквально открывает новый мир. Я и теперь заядлый читатель. Нет месяца, чтобы не глотнул пару романов. Типичный абонент фирменных платных библиотек. Хватаю все свежие бестселлеры. «Добрые друзья Пристли», «Мемуары Брауна», «Бенгальский улан», «Замок Броуди» Кронина. От такого не удержусь. Больше года состоял членом левого книжного клуба, и в 1918, когда мне было 25, пережил настоящий книжный запой, немало-таки изменивший мой взгляд на жизнь. Но ничто не сравнится с годами открытия того, что стоит лишь раскрыть дешевую, с грубой бумагой книжечку, типа журнальной тетрадки, и вмиг очутишься в бандитском логове или китайской курильне опиума на островах Полинезии или в лесах Бразилии. Сильнее всего я упивался чтением в возрасте от 11 до 16. Сначала только тощенькие сборники для мальчиков, несколько очерков и рассказиков с скверным шрифтом под олиповатой трехкрасочной обложкой. Чуть позже уже книжки. «Приключения Шерлока Холмса», «Раффлза», «Доктора Николы», «Дракулы», «Железного пирата». Сочинения Ната Гулда, «Рейнджера Гала» и этого парня. Забыл имя. Который так же лихо писал про бокс, как Нат Гулд, пробегая скачки. Будь родители лучше образованы, они наверняка пихали бы в меня хорошую литературу. Диккенса, Теккерея и тому подобное. И, кстати, в школе нас все же заставили продраться сквозь Квентина Дорварда, а дядя Иезекииль делал попытки возбудить во мне интерес к Рёскину и Карлейлю. Квентин Дорвард, роман Вальтера Скотта. Но в доме у нас книг-то фактически не водилось. Отец за всю жизнь не открыл ни одной, разве что изредка заглядывал в Библию, да в лечебник «Помоги себе сам». А личное мое согласие узнать хорошую литературу явилось уже много позже. И мне не жаль, что вышло так. Я читал вещи, которые хотел читать, из которых извлек больше, чем из того, что разбиралось на школьных уроках. Грошовые сборники леденящих кровь историй начали исчезать, когда я был еще ребенком. Однако дешевые выпуски приключенческих серий печатались регулярно, и кое-что из них до сих пор живо. Повести про следопыта Баффало Билла, думаю, забыты. Ната Гулда тоже, вероятно, уже не читают, но сыщики Ник Картер и Секстон Блейк вроде бы сохранили популярность. Где-то с 1905-го, по-моему, стали выходить детские журнальчики «Магнит» и «Калибри». Старина B.O.P. Boys Own Paper – ежемесячный журнал для школьников, печатавший занимательные рассказы, статьи и советы по внеклассным занятиям, издавался с 1879 по 1961 год. Старина B.O.P., кажется, выходит по сей день. Примерно с 1903-го появился журнал «Друзья-приятели», чтиво просто роскошное. Кроме того, энциклопедия, не помню точно ее название, которая издавалась отдельными тетрадками, пенни за выпуск. Подобная трата не считалась стоящей, но один мальчик в школе иногда отдавал мне старые экземпляры, и если я сегодня знаю длину Миссисипи, или разницу между осьминогом и каракатицей, или компоненты сплава колокольной бронзы, исключительно оттуда. Джо читать вообще не хотел. Брат был из тех, кто учится-учится, а потом не в силах прочесть хоть 10 строк подряд. От одного вида печатных текстов его мутило. Я видел, как иной раз Джо, раскрыв какой-то из моих журналов и пробежав абзац, брезгливо фыркал, будто лошадь, нюхнувшая гнилое сено. Он пытался и у меня отбить охоту к чтению, но отец с матерью, сочтя меня способным, поддержали это мое пристрастие. Моя книжность им явно льстила, хотя, что характерно для обоих, родителей несколько огорчало сыновнее влечение к страницам друзей-приятелей или Юнион Джека. Им бы хотелось тут чего-нибудь полезней для ума. Правда, по недостатку знаний насчет книг, они довольно слабо представляли, что именно для ума полезней. Однажды мать мне все-таки купила подержанный томик Фокса, но читать эти жития мучеников я не стал. Иллюстрации, впрочем, разглядывал не без интереса. Джон Фокс, английский богослов, сочинение «Жития мучеников» посвящено преследованию протестантов при королеве-католичке Марии Тюдор Кровавой. Всю зиму 1905-го я каждую неделю выкладывал пенни за очередной номер «Друзей-приятелей». Там печатался умопомрачительный сериал «Донован Бесстрашный». Донован Бесстрашный был исследователем дальних стран, которого американский миллионер нанял отыскивать и привозить со всего света разные дивные редкости. То, например, добытые в кратере африканского вулкана алмазы величиной с теннисный мяч, то бивни окаменевших мамонтов из морозных лесов Сибири, то тайные сокровища инков из затерянных перуанских городов. Донован каждую неделю совершал новую экспедицию и всегда с потрясающим успехом. Любимым местом чтения у меня был чердак сарая на заднем дворе. Помимо прочего, когда отец там не возился, набирая новые мешки товара, это было самое тихое в доме место. Груда пустых мешков мягкой лежанкой, смешанный запах сыроватой штукатурки и семян, по углам паутина, прямо над головой потолочная отдушина среди облупившейся драночной сетки. Вижу и чувствую, как сейчас. Зимний, но достаточно теплый денек, а я лежу на животе, раскрыв перед собой номер друзей-приятелей. Словно кукушка из часов, из-за мешков внезапно выныривает мышь и замирает, уставясь на меня агатовыми бусинками глаз. Мне лишь 12, но я Донован Бесстрашный. Одолев 2000 миль по Амазонке, я только что раскинул свою палатку, и под походной койкой у меня, в оловянной коробке, надежно спрятаны корни таинственной орхидеи, цветущей один раз в столетие. А вокруг, в лесной чаще, натирающей зубы алым соком, живьем сдирающей кожу с белых людей индейцы племени Хопи-Хопи, бьют в боевые барабаны. Я гляжу на мышонка, он глядит на меня, пахнет пылью, мекиной и штукатуркой. И я в амазонских джунглях. И это счастье, чистое счастье.